Глава 20. «Эйжел и остальные, вы арестованы», — сказал Беккер. «Оставайтесь на месте, поднимите руки». Эйжел засмеялась. Голос ее не изменился даже под пленкой, но словно бы стал громче. «Полковник, не надо лишних жертв. Вы же знаете, мы не любим убивать, в отличие от вас». Я потихоньку смещался к стене, уходя с линии огня. На меня охранники внимания не обращали, видимо, понимали, что я из хороших парней. «Конечно, вы не мелочитесь, вы убиваете целые миры», — хладнокровно сказал Беккер. «Руки вверх, лицом к стене и встать на колени». «Полковник, отдайте детонатор», — холодно сказала Эйжел. «Иди и возьми», — Беккер оскалился. Пистолет в его руке смотрел в голову Эйжел. Видимо, полковник считал себя хорошим стрелком. «Как скажешь», — произнесла Эйжел. И разверзся ад. И я даже не пытался изображать героя и лезть в схватку трех пришельцев из иного мира, покрытых своей черной броней, и шести вооруженных профессионалов. Я сполз по стене, вжался в нее изо всех сил и закрыл голову руками. Будем считать, что свой подвиг я уже совершил, когда швырнул в Эйжел лампу, и она закрыла портал. Теперь же моей отваги хватало ровно на то, чтобы смотреть на происходящее. Пришельцы не стреляли. У них, похоже, вообще не было оружия. Они просто кинулись на группу захвата, а та, разумеется, принялась стрелять. Комната мгновенно заполнилась едким пороховым дымом. Пистолет-пулемет. Оружие для ближнего боя замечательное. Вот только оно рассчитано на то, что пуля попадет в тело врага. А черная пленка держала выстрел, как хороший бронежилет. Эйжел и два ее товарища шли на группу захвата, будто люди, идущие против ветра, чуть согнувшись и прикрывая лицо руками. Пули все-таки их замедляли, безостановочно колотя свинцовыми кулачками, но остановить не могли. В тот момент, когда у наших ребят кончились патроны, троица с очага как раз приблизилась к ним вплотную. И началась рукопашная. До обидного короткая и предсказуемая. Группа захвата была подготовлена прекрасно. В драку они ринулись бесстрашно, а руками и ногами махали явно умело. Вот только через 5 секунд все наши валялись на полу, а трое диверсантов в черном продолжали стоять. «Полковник!» — Эйжел стояла над Беккером, ногой давя ему на грудь. «Не надо лишней крови! Где детонатор?» Беккер медленно повернул голову в мою сторону. Потом посмотрел на Эйжел. «Я жду 3 секунды», — сказала Эйжел. «Вы нас не остановите. Вы достаточно умны, чтобы это понимать». «Подвал! -4 уровень!» — сдавленно сказал Беккер. «По коридору направо, лестница вниз. Лабораторный зал 2. Но вы не пройдете, там охрана. Давайте попробуем договориться». Эйжел засмеялась и исчезла в коридоре. В мою сторону она даже не взглянула, и это было почему-то обидно. Беккер закашлялся, с трудом сел, прижимая руки к груди. Вокруг шевелились его бойцы, удивительно. Но никого и впрямь не убили. Один сумел подняться, пошатываясь, пошел к двери. «Стоять!» — прохрипел Беккер. «Стоять на месте!» Из коридора послышались выстрелы, потом крики. «Как работают свиньи!» — пробормотал Беккер. — Ах, как работают! — Вы ими словно восхищаетесь, — сказал я. Беккер посмотрел на меня. Один глаз у него стремительно заплывал, на скуле расцветал здоровенный синяк. — Да что ж не восхищаться, — сказал он. — Достойный враг. Ведь никого не убили, не искалечили. Чистоплюи. — Беккер, мы же не можем позволить ему идти, — крикнул я. — Ну что ж вы стоите? — Я сижу, — поправил Беккер. — Кажется, у меня сломана нога. Выстрелы стихли, потом возобновились. Но где-то дальше. «Надеюсь, никто не умрет, с тревогой сказал Беккер. «А вы молодец, Иван! Лампы ее огрели!» «Лампой!» Я приподнял лампу и вернул на стол. Столешница была в нескольких местах пробита и исцарапана. Одна ножка вообще отсутствовала, ее перебила и отбросила в угол. Из вспоротой пулями подушки вывалились белые перья и пух. Все натуральное, все экологически правильное. Добро пожаловать в утопию зеленых. «Как с порталами работают?» — продолжал Беккер. «Любо-дорого посмотреть. Вы бы так смогли, Иван?» «Нет», — ответил я, — «а вы?» «Я вообще не проводник», — с тоской сказал Беккер. «Мой отец был проводником и работал в пограничной страже. Он меня сюда и привел, а я... чего только не делал, но, видать, не дано». «Беккер», — взмолился я. «Ну что ж вы ничего не делаете?» Полковник вдруг лукаво улыбнулся. «Зачем? Я уже все сделал, теперь только ждать». В следующий миг здание тряхнуло. Взрыв сам по себе был почти не слышен, только какой-то глухой подземный гул. Зато толчок оказался таким, что я едва устоял на ногах. Колченогий столик рухнул, мне пришлось снова поднимать лампу. Где-то завыла сирена, неровно, истерично, видимо, не автоматическая, а кто-то в панике крутил ручку. «Вот теперь можно идти», — сказал Беккер удовлетворенно. «Иван, вы вроде как самый живой, помогите мне». Я подхватил Беккера под руку. Он, стараясь не наступать на левую ногу, довольно бодро запрыгал к двери. Его команда пыталась встать самостоятельно. Это сопровождалось бранью на клондальском, русском, английском и, кажется, японском языках. «Надеюсь, вы уже переварили свой ужин, а нервы у вас крепкие», — весело сказал Беккер в коридоре. Там тоже царил разгром. Шевелились вялые, будто сонные тела охранников. Раздавались стоны и ругань. Часть ламп была разбита пулями, и из некоторых с шипением шел газ. Беккер, проходя мимо окна, саданул по нему рукоятью пистолета, впуская свежий воздух. «У меня очень крепкие нервы», — похвалился я. Но, честно говоря, то, что мы увидели в подвале, едва не заставило меня расстаться с ужином. Вот если бы я поработал пару-тройку лет на бойне, может быть, было бы полегче. Нас собрали вместе на следующий день после обеда. Зал был небольшой, типичный переговорный зал с длинным овальным столом и удобными стульями. На окнах не было решеток, и я счел это хорошим знаком. Вначале нам дали четверть часа посидеть самим и поговорить. Рассказывать мне ничего не пришлось, кто-то позаботился о том, чтобы проинформировать весь состав нашей заставы о случившемся. Старик был задумчив и, пожалуй, первый раз на моей памяти выбит из колеи. Калька непривычно весела, даже на меня глянула с обидой, а потом улыбнулась и пожала руку. Разве что дед был мрачнее тучи. А потом появились господа полковники — Беккер и Поллен. Беккер был на костылях, которыми орудовал с подозрительной легкостью. Видимо, это не первый его перелом. Усевшись на стул, он тут же костылем пододвинул еще один, водрузил на него загипсованную ногу, довольно улыбнулся и достал свой кисет. «Бернт, избавьте меня от табачной вони», — брезгливо сказал Поллен. «А к тому же это нарушение порядка». «Я на службе пострадал, мне можно», — отмахнулся Беккер, скручивая сигаретку. Лицо Поллена покраснело от злости, но он промолчал. То ли Беккер был старше по должности, хоть и в равном звании, то ли вчерашняя операция подняла его авторитет на недосягаемую для Поллена высоту. «Должен быть порядок», — пробормотал он, не глядя на Беккера, и я подумал, не подменили ли их в детстве где-нибудь на франко-немецкой границе, отправив аккуратного немца воспитываться во французской семье, а веселого раздолбая француза в немецкую. «Будет, будет порядок», — успокоил его Беккер, чиркая спичками. «Начинайте, полковник, прошу вас». Колен окинул нас кислым взглядом. «Я хочу сообщить сотрудникам 16-й Клондальской заставы о произошедших событиях. Возможно, вы уже в курсе, но...» Он промолчал. «Вчера нами был разоблачен агент очага, длительное время действовавший в Центруме. Это была известная вам всем Эйжел Тайклеус, точнее, женщина, выдававшая себя за нее». Царила полная тишина. Все глаза были прикованы к Поллену. Только Беккер курил, выжидая, и я подумал, что когда Поллен закончит, Бернту найдется, что еще сказать. «Вы, вероятно, знаете, что бригады наемников горных кланов работают достаточно автономно», — продолжал Поллен. «По сути, кланы просто вышвыривают из своих поселений избыток молодежи, слишком агрессивные и не приспособленные к мирному труду. Бригады охранников работают в городах, на железных дорогах, иногда даже нанимаются в регулярную армию той или иной территории. Как мы предполагаем, а скоро будем знать точно, настоящая Эйжел, кто бы она ни была, погибла много лет назад, вскоре после того, как ее бригада начала действовать самостоятельно. В таких случаях бригаде полагается вернуться в клан для переформирования. Но они предпочли принять в свои ряды местную девушку и позволить ей выдавать себя за Эйжел. Это тоже обычная практика. В любой бригаде, на самом деле, через несколько лет до половины состава уже не горцы. Эйжел оказалась прекрасным бойцом и хорошим командиром, что неудивительно. А уж учитывая ее любвеобильность, через какое-то время вся бригада оказалась абсолютно ей предана. Впрочем, я не удивлюсь, если стараниями Эйжел к настоящему моменту в бригаде не осталось уже никого, знавшего о ее происхождении». «Они же не убивают», — заметил старик. «Агенты очага стараются не убивать», — покачал головой Поллен. «Тот, которого мы взяли с детонатором, уложил четверых. Так вот, Эйжел не просто стала своей для вашей заставы, точнее, ее мужской части. Она еще и с нашими резидентами в Антарии завела тесные отношения. И, в общем-то, считалась хорошей наемной сотрудницей. Когда она узнала, что агент схвачен, и детонатор до нее не донесут, то предприняла авантюрный, но удачный ход. Доставила в штаб отставших пограничников. А когда поняла, что ее поблагодарят, но отпустят, не позволив проникнуть в штаб, устроила массовое отравление, убила конвоиров и нанесла ранение себе. Думаю, вы понимаете, как она это сделала. Я кивнул. Я-то видел, что она вытворяла с порталом. Остальные, похоже, не поняли. Она открыла портал, свой обратный портал в очаг, и, протянув руку, достала из портала газовый баллон, маску, отмычки, нож. «Разве это возможно?» — спросила ведьма. Она слушала очень внимательно и заинтересованно. «Выходит, что да. Понимаете, какие возможности это дает? Похожий трюк она провернула и здесь, пытаясь добраться до детонатора. Вытащила двух боевиков, броню и кинулась в подвал». «Чего мы и ожидали?» — весело вступил в разговор Беккер. «Из вас в подвале был только Иван, но вряд ли он задумался, что это за ящик, на котором стоит детонатор». «Я думал, просто ящик», — сказал я. «А это был просто ящик со взрывчаткой и электрическим запалом», — хихикнул Беккер. «Мы не знали, кто из вас и какими силами бросится доставать детонатор. Поэтому перестраховались и правильно сделали». 20 килограммов динамита», — сказал Поллен. «Старого доброго динамита в замкнутом пространстве». «Да уж, мы все услышали», — подтвердил скрипач. «Там хоть что-то осталось?» «Лучше даже не спрашивайте, что там осталось», — сказал я. «Стены сплошной Стендаль». «Какой Стендаль?» — удивился скрипач. «Красное и чёрное», — сказала ведьма. «Книжки надо читать». Скрипач крякнул. Несколько секунд все молчали, видимо, дали волю воображению. Или, наоборот, пытались его остановить. «Детонатор уничтожен, собственно говоря, он был частично раскурочен уже к тому моменту, как мы его показали Ивану», — Беккер развел руками. «Агенты очага тоже. Сейчас медики пытаются установить, сколько их было в помещении. Точно двое, так, Полен?» «Двое точно», — кивнул Полен. «В детали вряд ли стоит вдаваться. Но один из них точно был мужчина», — все-таки добавил красочности рассказу Беккер. Ромка издал сдавленный звук и прижал руки к рту. «Извини, парень», — Беккер смутился. «Так вот, ситуация несколько успокоилась. Нам надо решать, что делать с вами. А чтобы решить, требуется понять самое главное. Где бомба?» «А вы уверены, что захваченный в плен агент не врал?» — спросила ведьма. «Да», — кивнул Беккер. «Он не врал. Не мог врать. Бомба уже на земле. Ее пронесли через вашу заставу». «Эйжел, давайте уж продолжим ее так называть, сама не могла открыть портал на землю. И это приводит нас к следующему вопросу. Кто ей помог?» Ведьма тихо засмеялась. «Понятно. Ну-ка, бели, колитесь. Кто таскал ее на землю?» «Я не водил», — быстро сказал старик. «Наши отношения давно уже в прошлом, но я и раньше такого себе не позволял. Это запрещено. Во-первых, Эйжел всегда была слишком непредсказуема. Во-вторых, и она даже не просила, в-третьих». Теперь все смотрели на меня. «Нет», — сказал я. «Она как-то завела речь об этом, но я не мог, даже в силу особенностей портала. Мне было бы неловко ее проводить». «Кто еще с ней спал?» — поинтересовался Беккер. «Ну-ну, не стесняйтесь, мы же и так знаем». «У нас была всего пара встреч», — сказал Иван Иванович. «Нет, не я». «И не я?» — возмутился скрипач. «Нет, ну что вы на меня смотрите? Не я!» «Тогда все совсем плохо», — вздохнул Беккер. Неожиданно встала Калька. Окинул нас негодующим взглядом. «Да. Я один раз у нее ночевала в Антарии. Да, мы дурачились. Это не мое, но мы выпили. Никуда я ее не водила, мы вообще потом старались не общаться. Ни ей, ни мне не понравилось». Мельк картинно схватился за голову, но тут же смутился и убрал руки. «Мы слишком любим Кальку, чтобы ее за что-то упрекать. Даже если бы она призналась в серьезных отношениях с нашим покойным пограничным псом». «Уважаемая Ирина Игоревна», — сказал Беккер, «я даже не рискую предположить». «И правильно делаете», — ответила ведьма с достоинством. «Но я, в общем-то, уже все поняла. Думаю, и вы, Беккер, тоже. А эти обалдуи вряд ли. Они до сих пор считают Романа маленьким мальчиком, которого они пригрели и воспитали. Честно говоря, это поразило меня больше, чем признание Кальки. От Гали с ее недоверием к мужчинам я легко мог ожидать чего-то подобного, а вот от Романа... Ну, он же ребенок. Я уставился на парня. Ну да, ребенок. Почти с меня ростом. Усы пробиваются. Скоро 15 лет человеку. «Рома, а ну-ка отвечай», — сказал старик. «У тебя что-то было, Сейджел?» Пацан стремительно покраснел. «Ну?» — повторил старик. «Секс у меня с ней был!» — отчаянно сказал он. «А что? Вы сами все с ней спали, даже Калька. А я что, маленький? Она у меня даже не первая, между прочим. Вот». «Молодежь», — задумчиво сказал Ашот. «При том количестве публичных домов, которые есть в Антарии, тут нечему удивляться», — сказал старик. «И это вообще не наше дело, Роман. Ты водил Эйжил в наш мир?» Роман затравленно посмотрел на старика, потом на Бейкера. Полковник дружелюбно кивал. «Водил», — сказал Роман. «Ей спрятать надо было кое-что. Деньги, она сказала. Ну, для своего клана. Я знаю, где она спрятала. Я ей сам место показал». «Юноша», — сказал Бейкер уже без улыбки, «я не знаю, чему больше удивляться, вашей глупости или удачливостью. То, что вы сейчас живы, не ваша заслуга, а недоработка Эйжил. Возможно, ваш юный возраст и щенячья влюбленность пробудили в ней какую-то сентиментальность. Портал, который ты можешь сейчас открыть, находится далеко от груза Эйжил». «Нет», — Роман замотал головой, «минут 5 идти. Это в подвале детдома. Туда ходить нельзя, но я знаю один ход. Я там еще оружие прячу». «Полен, вызывайте группу зачистки», — сказал Бейкер. «И пошлите кого-нибудь на землю. Пусть свяжутся с оцеплением детдома, а то перестреляют нас с перепугу. Все, кроме парня, свободны. Вас проводят в камеры». Никто даже не шевельнулся. «Бейкер, то, что Эйжил запудрила мозги мальчишки, не криминал», — сказала ведьма. «Что с ним будет?» «А что с вами будет? Вам не интересно?» — спросил Бейкер. «Интересно». Ведьма осталась непреклонной. «Но вначале про Рому». Бейкер вздохнул. «Мы не больше злодеи, чем Эйжил. Если мальчик не врет, и мы найдем оставленную Эйжил бомбу, с вами всеми ничего не случится. Получите кто взыскание медаль, а кто просто медаль. Желающие могут перейти на работу в штаб корпуса. Преславского и вас, Ирина Игоревна, я готов взять хоть сейчас. Остальных надо подумать. Или можете вернуться на свою синекуру, щипать контрабандистов и играть в пограничников, подписав обязательство о неразглашении, конечно». Ведьма подозрительно смотрела на Бейкера. «Если вас не устраивает такой вариант, — продолжил Бейкер, — то мы можем всех вас расстрелять, тела сжечь в печке и пепел развеять над морем. Выбирайте». Ведьма встала, погрозила Роману пальцем. «Не глупи, мальчик. Делай все, что говорит господин Бейкер». Мы вереницей вышли в коридор, где нас поджидали охранники. Стояли те расслабленно, видимо, нас правда не держали уже за врагов. «Ну, Ромка... — пробормотал скрипач. «Завидно?» — ехидно спросила ведьма. «Эйжил, сволочь!» — внезапно сказала Калька с нескрываемой яростью. «Таких надо химически кастрировать!» «Ее кастрировали путем динамита», — цинично ответила ведьма. «Вполне рабочий метод». «Конечно, если Эйжил была среди тех кровавых ошметков и черных лоскутов, налипших на стены подвала», — подумал я. Но вслух ничего не сказал.